Доктора Синха бесцеремонно швырнули за борт, чтобы не было ему удачного пути в загробном мире. Паттерсон, которому явно никогда не приходилось выступать в роли священника, быстро прочитал из молитвенника литургию над двумя мертвыми греками, и они отправились вслед за доктором. Паттерсон закрыл молитвенник. «Дважды хоронить — это слишком часто. Будем надеяться, что третьих похорон не будет». Он посмотрел на Маккинона. «Как я понимаю, мы только что ушли с веселенькой дорожки». «Мы делаем все, что в наших силах, сэр. Лейтенант Ульбрихт предлагает понемногу изменить курс, двигаясь больше к югу. Таким образом, мы выйдем чуть ли не напрямую на Абердин. А он знает, о чем говорит, но это произойдет примерно часов через 12. Чем раньше, тем лучше». Паттерсон уставился на пустой горизонт. «Вам не кажется странным, боцман, что нас оставили в покое или, по крайней мере, не трогают вот уже 3 часа? С того самого мгновения, как прекратились позывные с подводной лодки. Немцы, наверное, очень тупы, если до них не дошло, что что-то не так. Командующего немецким подводным флотом адмирала Денница, который сейчас находится в Тронхейме, тупым не назовешь, как раз наоборот. У меня такое чувство, что немцам прекрасно известно, где мы находимся. Я даже допускаю, что некоторые немецкие подводные лодки позднейших моделей, которые отличаются необычайной скоростью движения под водой, спокойно следуют за нами, определяя наше местонахождение с помощью гидролокатора, только мы ничего не знаем об этом. Так же, как Паттерсон, но более внимательно он осмотрел горизонт, а затем повернулся лицом в сторону левого борта. «За нами хвост». «Что? Что это? Вы что, не слышите?» Паттерсон прислушался и затем медленно кивнул головой. «Кажется, слышу». «Да, слышу». «Кондор», — сказал Маккинон. «Или же Фокке-Вульф», — он показал пальцем. «Я его уже вижу. Летит прямо с востока, а Тронхейм сейчас к востоку от нас. Летчику точно известно, где мы находимся. Ему сообщили об этом. Возможно, через Тронхейм подводная лодка, что следует за нами». «Я почему-то считал, что лодка должна подниматься на поверхность, чтобы передать свое сообщение». «Совсем не обязательно. Ей надо только поднять над водой антенну. Лодка может быть в 2 милях от нас, и, естественно, антенны мы не увидим. Вполне возможно, что она даже на большем расстоянии от нас. Интересно было бы знать, каковы намерения Кондора. Мы, к несчастью, не можем проникнуть в замыслы командующих немецкими подводным и воздушным флотами, базирующимися в Тронхейме. Предполагаю, что они не собираются уничтожить нас. И не только потому, что они потратили массу усилий, лишь бы не потопить нас. Если бы они хотели потопить нас, одной торпеды с подводной лодки вполне хватило бы. Если же они хотели бы отправить нас на дно с воздуха, они не стали бы прибегать к кондорам, которые являются разведывательными самолетами. Хэнкели. Хэнкели Ша. Или Стуки. Проделали бы эту работу с большей эффективностью. а Тронхейм всего лишь в паре сотен миль отсюда.